Начал он, встряхивая руки Самгина. Пьян был с радости. Выиграл в железку 7300 рублей. Мне в картах везет. Кажется, и в любви тоже. Дружелюбно спросил Самгин, не обращая внимания на ты. Интересная Тоська. Откликнулся Дронов, бросив себя в кресло так, что оно заскрипело. Очень интересная. Торопливо ответил он сам себе. Я один большевичок. Обрабатывает чехоточный. Скоро его к праутцам отнесут, но замечательный. Ты здесь ненадолго или жить? Я приехал звать тебя к нам. Чего тебе одному торчать в этом чулане? Он очень торопился, Дронов, и был мало похож на того человека, каким знал его Самгин. Он, видимо, что-то утратил, что-то приобрел, а в общем выиграл. Более сытым и спокойным стало его плоское, широконосое лицо. Не так заметно выдавались скулы, не так раздерганно бегали рыжие глаза, только золотые зубы блестели еще более ярко. Он сбрил усы. Говорил он более торопливо, чем раньше, но не так нагло. Как прежде, он отказался от кофе и попросил белого вина. — Я, брат, знаю, что симпатии ко мне у тебя нет, но это мне не мешает. — О симпатиях я не умею говорить, — прервал его Самгин. — Но ты не прав, я очень тронут твоим отношением. — Ладно, оставим это, — махнул рукой Дронов и продолжал. — Там при последнем свидании я сказал, что не верю тебе. Так вот я словам не верю, когда ты говоришь чужими словами. Я все еще кружусь на одном месте, точно теленок, привязанный веревкой к дереву. Он выпил целый стакан вина, быстро вытер губы платком и взмахнул им в воздухе, продолжая. «Я могу быть богатым. Теперь самое удобное время богатеть, как богатеют вчерашние приказчики глупых хозяев, Фторовы, Баторины и прочие. Революция сделала свое дело, встряхнула жизнь до дна. Теперь надо удовлетворять и успокаивать, то есть накормить жадных досыта. Ну, всех не накормишь». Столыпин решил накормить лучших, я из лучших, потому что умный. Но я, как бы это сказать, я люблю знать, и это меня шатает. Это может погубить меня, понимаешь? Я хочу быть богатым, но не для того, чтобы народить детей и оставить им наследство, миллионы. Нет, дети богатых идиоты. Я хочу разбогатеть для того, чтобы показать людям, которые мною командуют, что я не хуже их, не хуже, а умнее. Но я знаю, хорошо знаю, что купец живет за счет умных людей и силен не сам своей силой, а теми, кто ему служит. Я миллионы на революцию дам. Савва Морозов 1000 давал, а я, Иван Дронов, 100 000 дам. — Ты фантазируешь? — сказал Самгин, слушая его с большим любопытством. — А без фантазии нельзя, не проживешь, не устроишь жизнь. О неустройстве жизни говорили 1000 лет. Говорят, все больше. Но ничего твердо установленного нет. Ничего, кроме того, что жизнь бессмысленна. Бессмысленна, брат. Это всякий умный человек знает. Может быть, это люди исключительно уродливо умные, вот как ты. Ну, спасибо за комплимент, сказал Самгин, усмехаясь и все более внимательно слушая. Не на чем. Ты уродливо умен, так я тебя вижу издавна, с детства. Но, слушай, Клим Иваныч, я не весь чувствую, что мне надо быть богатым. Иногда, даже довольно часто, мне противно представить себя богатым. Вот эдакого, на коротеньких ножках, будь я красив, я уж давно бы был первостатейным мерзавцем. Ты веришь мне? Не имею права не верить. — серьезно сказал Самгин. — Так вот скажи, революция кончилась или только еще начинается? Самгин не спеша открыл новую коробку папирос, взял одну, оказалась слишком туго набитой, нужно было размять ее, а она лопнула в пальцах. Пришлось взять другую, но это оказалось сырой, как все в Петербурге. Делая все это, он подумал, что на вопрос Дронова можно ответить и да, и нет, но в обоих случаях Дронов потребует мотивации. Он, Самгин, не ставил перед собой вопросы о судьбе революции, зная, что она кончилась как факт и живет только как воспоминание, не из приятных. Самгин ощущал, что вопросом Дронова он встревожен гораздо глубже, чем беседой с Кутузовым. Почему? И, высушивая папиросу о горячий бок самовар, он осторожно заговорил. Твой вопрос — вопрос человека, который хочет определить, с кем ему идти и как далеко идти. — Ну да! — воскликнул Дронов, подскочив в кресле. — Это личный вопрос тысяч! — добавил он, дергая правым плечом, а затем вскочил и, опираясь обеими руками на стол, наклонясь к Самгину, стал говорить в полголоса, как бы сообщая тайну. Тысячи интеллигентов схвачены за горло необходимостью быстро решить именно это, с хозяевами или с рабочими. Многие уже решили, подменив понятие с божеством или с человечеством. Ты понимаешь, решили с божеством. Наплевать на человеческое. С божеством-то удобнее, ответственность дальше. Ну, это, брат, похоже на жульничество, на притворство. Он выпрямился, толкнув стол, взмахнул рукой и, грозя кулаком, визгливо прокричал. «Профессор Захарьин в Ливадии, во дворце, орал и топал ногами на придворных за то, что они поместили больного царя в плохую комнату. Вот это я понимаю! Вот это власть ума и знания!» Этот крик погасил тревогу Самгина. Он смотрел на Дронова, улыбаясь, кивая головой, и думал, нет, он остался тем, каков был. Дронов вытер платком вспотевший лоб, красные щеки, сел, выпил вина и продолжал тише, даже как будто бы грустно. — Ты усмехаешься, понимаю. Ты где-то там, — он помахал рукой над головой своей. Вознесся на высоты философические и удовлетворен собой. А вспомни-ка наше детство. Тобой восхищались, меня обижали. Помнишь, как я завидовал вам, мешал играть, искал копейку? Да, я помню. Ты очень искусно и настойчиво делал это. Дронов вздохнул и покачал головой. Вы, дети родовитых интеллигентов, относились ко мне, демократу, выскочки аристократически, как американцы к негру. Ну, ты преувеличиваешь. Может быть, но детские впечатления отлично запоминаются. Оглядываясь вокруг и вопросительно глядя на Самгина, Дронов сказал, «Знаешь, Клим Иванович, огромно количество людей, униженных и оскорбленных, огромно, и все растет. Они не по Достоевскому, а как будто уже по Марксу, Ницше, и становится все умнее. Он верит, что революция еще не кончена, — решил Самгин. Вот я недавно прочитал роман какого-то Лопатина «Чума», — скучновато стал рассказывать Дронов. Только что вышла книжка. В ней говорится, что человечество глупо, жизнь скучна, что интересна она может быть только с Богом, с чертом, при наличии необыкновенного, неведомого, таинственного. И там доказывается, что гениальные ученые и все их открытия, изобретения вредны, убивают воображение, умерщвляют душу, создают племя самодовольных людей, которым будто бы все известно, ясно и понятно. А сюжет книги таков. Некрасивый человек, но гениальный ученый. Отравил Москву чумой, мысль эту внушил ему пьяный студент. Москва была изолирована и почти вымерла. Случайно узнав, что чума привита искусственно, ученого убили. О, брат, какие книжки пишут некрасивые люди! Да, согласился Самгин. Издается очень много хлама. «Хлам!» — Дронов почесал висок. «Нет, брат, не хлам, потому что читается тысячами людей. Я ведь, как будущий книготорговец, должен изучать товар. Я просматриваю все, что издается, по билетристике, поэзии, критике, то есть все, что откровенно выбалтывает настроение и намерения людей. Я уже числюсь в знатоках книги, меня Сытин охаживает и вообще замечен». Голос его зазвучал самодовольно. Он держал в руке пустой стакан, приглаживая другой рукою рыжеватые волосы, и ляжки его поочередно вздрагивали, точно он поднимался по лестнице. Теперь вот дело ставится так. Истинная и вечная мудрость дана проклятыми вопросами Ивана Карамазова. Иванов, разумник, утверждает, что решение этих вопросов не может быть сведено к нормам логическим или этическим, а значит, к счастью, невозможно. Заметь, к счастью. Ты проблемы идеализма читал? Там Булгаков спрашивает, чем отличается человечество от человека? И отвечает, если жизнь личности бессмысленна, то также бессмысленны судьбы человечества. Здорово? — Я мало читал за последний год, — сказал Самгин. — Леонид Андреев, Сологуб, Лев Шестов, Булгаков, Мережковский, Брюсов и за ними десятки менее значительных сочинителей утверждают, что жизнь бессмысленна даже вот как. Он выхватил из кармана записную книжку и, усмехаясь, вытаращив глаза, радостно воющим тоном прочитал. «Человечество — многомиллионная гидра пошлости. Это Иванов-разумник. А вот Мережковский. Люди во множестве никогда не были так малы и ничтожны, как в России XIX века. А Шестов говорит так. Личная трагедия есть единственный путь к субъективной осмысленности существования». Хлопнув книжкой по ладони, он сунул ее в карман, допил остатки вина и сказал, «У меня записано таких афоризмов штук полтораста. Целое столетие доили корову, и вот тебе сливки. Хочу издать книжечку под титулом «К чему пришли мы за 100 лет?» и знак вопроса. Заговорил я тебя, ну извини». Клим Самгин нашел нужным оставить последнее слово за собой. «Все это у тебя очень односторонне. Ведь есть другие явления», — докторально заговорил он. Но Дронов, взмахнув каракулевой шапкой, прервал его речь. «Чехов и всеобщее благополучие через 200-300 лет — это он из любезности, из жалости. Горький — этот кончен, да он не философ, а теперь требует, чтобы писатель философствовал. Про него, говорят, делец, хитрый, эмигрировал, хотя ему ничего не грозило. Сбежал из схватки идеализма с реализмом. Ты бы, Клим Иванович, зашел ко мне вечерком посидеть. У меня всегда народишко бывает, сегодня будет. Что тебе тут одному-то сидеть, а?» «Я подумаю», — сказал Самгин. Дронов уже надел пальто, потопал ногами, обувая галоши, но вдруг пробормотал. «А весь этот шум подняли марксисты. Они нагнали страха, они... Эдакий, очень холодный ветер подул, и все почувствовали себя легко одетыми. Вот и я тоже. Хотя жирок у меня есть, но холод, знаешь, тревожит все-таки. Жду», — сказал он, исчезая. Самгин прежде всего ощутил многократно испытанное недовольство собою. Было очень неприятно признать, что Дронов стал интереснее, острее, приобрел умение сгущать мысли. Это опасное умение, но в какой-то степени оно необходимо для защиты против насилия враждебных идей, — думал он. Трудно понять, что он признает, что отрицает, и почему, признавая одно, отрицает другое, какие люди собираются у него. И как ведет себя с ними эта странная женщина. Еще более неприятно было убедиться, что многие идеи текущей литературы формируют впечатление его, Самгина, и что он, как всегда, опаздывает с формулировками. «Мало читаю и невнимательно читаю», — строго упрекнул он себя. «Живу монологами и диалогами почти всегда с самим собой». Подумав еще, нашел, что мало видит людей, и принял решение вечером к Дронову. Когда он пришел, Дронова не было дома. Тося полулежала в гостиной на широкой кушетке. Под головой постельная подушка в белой наволоке, по подушке разбросаны обильные пряди темных волос. Вот приятно, — сказала она, протянув Самгину голую до плеча руку, обнаружив небритую подмышку. — Вы извините, брала ванну, угорела, сушу вот волосы. А это добрый мой друг и учитель Евгений Васильевич Юрин. В большом кожаном кресле глубоко увяз какой-то человек, выставив далеко от кресла острые колени длинных ног. — Простите, не встану, — сказал он, подняв руку, протягивая ее. Самгин, осторожно пожав длинные сухие пальцы, увидал лысоватый череп, как бы приклеенный к спинке кресла, серое костлявое лицо, поднятое к потолку, украшенное такой же бородкой, как у него, Самгина, и под высоким лбом очень яркие глаза. — Садитесь на кушетку, — предложила Тося, подвигаясь. — Евгений Васильевич рассказывает интересно. — Я думаю, довольно, — спросил Юрин, закашлявшись и сплюнув в синий пузырек с металлической крышкой. А пока он кашлял, Тося успела погладить руку Самгина и сказать: — Очень хорошо, что вы пришли. — Нет, продолжайте, Женечка. — Так вот, послушно, — начал Юрин. У меня и сложилось такое впечатление. Рабочие, которые особенно любили слушать серьезную музыку, оказались наиболее восприимчивыми ко всем вопросам жизни и, разумеется, особенно к вопросам социальной и экономической политики. Говорил он характерно бесцветным, обессиленным голосом туберкулезного. Тускло поблескивали его зубы, видимо, искусственные, очень ровные и белые. На шее у него шелковое клетчатое кашне, хотя в комнате тепло. Тося окутана зелено-бухарским халатом, на ее ногах черные чулки. Самгин определил, что под халатом должна быть только рубашечка, и поэтому форма ее тела обрисована так резко. «Наверное, очень легко доступна», — решил он, присматриваясь к ее задумчиво нахмуренному лицу. «С распущенными волосами». И лицо, и вся она красивее. Напоминает какую-то картину, портрет Адалиски, рабыни, что-то в этом роде. В рабочем классе скрыто огромное количество разнообразно талантливых людей, и все они погибают зря, — сухо и холодно говорил Юрин. Вот, например, вошли две дамы, Орехова и среднего роста брюнетка, очень похожая на галку. Сходство с птицей увеличилось, когда она мелкими шагами и подпрыгивая подскочила к Тосе, наклонилась, целуя ее, и промычала: «Мамочка, красавица моя!» Выпрямилась точно от удара в грудь и заговорила бойко, крикливо, с ужасом, явно неестественным и неумело сделанным. — Юрин, вы здесь? Почему? А в Крым? Послушайте, это самоубийство. Тося, ну как же это? Тося, бесцеремонно вытирая платком отцелованное лицо, спустила черные ноги на пол и исчезла, сказав: — Знакомьтесь, Самгин, Плотникова, Марфа Николаевна, пойду оденусь.